Что необходимо сделать для успешной адаптации молодых бойцов? Назначьте сотрудника, сотрудников, лично отвечающих за успешную адаптацию новичков. Обычно это их непосредственные руководители. Они должны быть рядом с новичками в первые дни их работы в компании. Самое важное – первые часы, когда молодые бойцы вводятся в курс дела и специфики работы компании. Сначала покажите новичкам, где что расположено в вашем офисе. Познакомьте их с другими сотрудниками компании. Особенно важно представить новичков тем, с кем им придется взаимодействовать по работе. После этого руководитель рассказывает своему новому сотруднику о компании. История, миссия, цели. Главное, какие товары и услуги она предоставляет клиентам. И, разумеется, зачем клиентам могут быть нужны ваши товары и услуги. Во время рассказа новому сотруднику передаются материалы о компании и о ее товарах и услугах для самостоятельного изучения. После этого нужно рассказать, в чем заключается его работа и как она ведется. По шагам. Новичку также предлагаются материалы, технологии и стандарты для самостоятельного изучения. С этого момента можно запускать его в работу. Важно, чтобы молодой боец приступил к реальной работе уже в первый день. Это сразу покажет ему, что на новой работе все серьезно, и времени зря не теряют. А если новичок не приступит к работе в первые же часы? Он заскучает и, скорее всего, уйдет. Беда в том, что он еще ни черта не умеет. Вот тут и пригодится активная помощь и поддержка непосредственного начальника. Чтобы новичок сразу не наломал дров. Это часть наставничества.